Да. Здравствуйте, дядя Саша. Здорово, здорово. Четвертый. Вы меня узнали? Да ты уже мне надоел. Мы же договорились, не звонить ты не будешь. Ну, я вам уже 2 недели не звонил. Ну, и слава богу. Я тебя знаю, как спокойно. Ну, я кое-что сказать хочу. Ну, говори, живей. А у вас жарко же сейчас, да? А у вас не жарко? У нас очень жарко. Ну и у нас очень жарко. 32 градуса. А у нас сколько? У вас тоже, да, я в новостях смотрел. Ну так вот. Вот. Ну, дядь Саш. Да? Вы на улицу не выходите, а то мало ли, солнечный удар там. Да ебать их некому. Ну, почему? Да я на это не обращаю внимания. Я южанин. А вам жара ни почем? Конечно, ни почем. Ну, это очень здорово. Закаленный человек вы, значит. Да, закаленный-то. Какая закалка, если годы-то бегут, стареешь да стареешь. Ну, все равно вы очень бодро смотритесь. Да, куда там. Ты не видел-то, как я бодро смотрюсь, еле ходишь. Слепой, как пень осиновый. А вас недавно по телевизору показывали. Да, ну, не может. Правда, интервью с вами. Я вообще не... Телевизора у меня дома нету даже. Я нет. Этого ничего не вижу. Ну, помните, к вам вот однажды подходили, интервью брали? Да, нет, не помню. Ну, я смотрел, вот, показывали там. Мой пьяный был. Нет, не пьяный. Ну, не знаю, никто не подходил. Вы там рассказывали, где вы работали. Да, это ересь. Я это в трудовую, он толще, чем ладонь моя. Толще. Да, я знаю. Но... Вы говорили. Потому что меняла работа эти карточки. Это сейчас тяжело менять. Кто не принимает, то это вот... Один приходит, да, дай поесть, а то я голодный сижу месяц, два, три. Мать попала в больницу, да ноги переломала, с автобуса сходила. И ноги, и ребра там что-то поломала. Она обеспечивала его. Мать, ты представляешь, мать? Ужас. Ну, а сейчас лежит в больнице и говорит, как... И говорит, ты больше ко мне не приходи, племянник приходит к ней, там, что надо, принесет, что она закажет. А у него денег-то нет, и на работу 52 года нигде не может устроиться. Вот такие-то дела. Понятно. Это хорошо, что я хоть до пенсии зарыл. Так радуюсь, вот это радует меня, это дело. А то раньше пенсию не давали. Ну. Да. Ну, Медведев хорошо сделал, повысил. А? Медведев хорошо сделал, пенсии повысил. Да повысил немножко. Да, как это повысил? Я вообще с этим, и Медведев, это наша такая страна. Если в Германии в 10 раз больше нашей пенсии получаете. Ну, это... В 10 раз. Это же вообще удивительно. Конечно. Получаете, если 6 тысяч получаешь, а это в 10 раз это 60 тысяч. Конечно, на них можно жить. И в Германии все такие продукты дороже. Там наоборот все падает. Ну да. Кризис экономический. Угу. А там наоборот все делается. Да, конечно. У нас это просто, понимаете, это у нас же как вот делается. У нас просто совсем мышление другое. Как-то стой, да. Вот. Разговариваешь и вон. Не докажешь, что пенсионерки сидят им, им одно говоришь, они, да, правильно, ты не подыхаешь, я говорю, а при чем подыхаешь? Я такой голод перенес, послевоенный, голод ходил, подбирался, выпрашивал. Ну да, а, да. Было такое. Ага, детдом отправили, елки-палки, ну и как мизинчики толщиной, живот такой выше носа, как говорится. Да. Пух, да еще. Приняли в детдом, как говорят, да сдохни, дай черти. Тут какие-то хрена, которые подыхают, и все. Вот так. Да. И сейчас так же. Конечно, и, так же. Ну, что бы еще менялось? Ходя. Я встречу, говорю, вы что, детдомовские? А тебе что отец надо? Я говорю, ну так, вы похожи на детдомовские. Убегайте, что убегайте? Там хоть что-нибудь зададут поесть. А ты говорю, где ты возьмешь? Угу. А вы в свободное время чем занимаетесь? А? Вы, дядь Саш, в свободное время чем занимаетесь? Да ничем, он радио хоть купил, да слушает. Радио разключили. А какую станцию слушаете? Да я обычно Москва. А-а-а. Как она называется? Вот московское это... радио? Ну, московское. Новости, да? Ну, новости, да там все, и песни, и новости, все, что попадет. Он болтается, болтается. Слышишь? Понятно. Ну ладно, дядь Саш. Ну давай. Я тут занят маленько. А? Я тут занят маленько. Давай, давай, давай. Занимайся. Чем надо, тем и занимайся. Ты же пьющий. Ну не болейте, дядь Саш. Так. А что ты сделаешь? Годы такие, что болеть надо. Ну все равно. Здоровья вам. Ну дай бог, и тебе здоровья. Спасибо. До свидания.